Глава 15. Эдгар Вирторный. Артефактный комплекс Ока Бога. Эдгар Вирторный в сопровождении четверки конных солдат гарнизона охраны комплекса Ока Бога, что выделялись всем высшим офицерам, размеренной рысью двигался на место службы. Как обычно, по загородной дороге, пролегающей между зеленеющих полей, на которых трудились темно-коричневые от загара крестьяне. Основной тракт, ведущий из Фоленбурга в Золотую бухту, где находились излюбленные места отдыха далесианской аристократии и богатых горожан, в это время года сильно загружен. Купеческие караваны, спешащие в порт, чтобы доставить свои товары на десятки стоящих на рейде кораблей и отплыть в другие страны. Медленно и натужно тянущиеся в обратном направлении повозки, доверху нагруженные привезенными со всего света диковинками, которые вскоре лягут на бесчисленные прилавки в разных городах Далесианского королевства. Между ними испуганно сновали замызганные, дребезжащие крестьянские телеги с возницами, опасающиеся любого окрика, стремящиеся поскорее съехать с большого тракта на узкую неровную грунтовку, ведущую к ближайшей деревне. Порой на широкой дороге появлялись шикарные, запряженные четверкой роскошных коней кареты, сопровождаемые дюжиной, а то и двумя всадников. Тогда движение замирало, караваны прижимались к обочинам, давая беспрепятственный проезд. Сразу понятно, какой-нибудь герцог, граф, высокопоставленный столичный вельможа везет свое семейство на отдых к теплому и ласковому морю. Маяк Ока Бога находится в нескольких лигах восточнее, на высоком обрывистом мысу. Сложный рельеф, крутые отвесные скалы, неудобные затяжные спуски и подъемы отпугивают разнеженных, привыкших к комфорту отдыхающих. Эдгар Вирторный свернул на более узкую, но не менее качественную, мощенную булыжником дорогу, оказавшуюся, к счастью, совершенно пустой, и прибавил скорость. Вместе с ним поторопили коней, сопровождающие его воины. Утреннее солнце уже поднялось довольно высоко. Он хотел поскорее оказаться вдали от надвигающейся жары, в прохладном кабинете, и наполнить бокал легким белым вином с тонким цветочно-медовым ароматом. Через полторы лиги они въехали в небольшую рощицу дикорастущих фруктовых деревьев, от которой до артефактно-архитектурного комплекса оставалось не так уж далеко. Стоило только завернуть за очередной крутой поворот, как они едва не натолкнулись на стоящую посреди дороги открытую коляску, накренившуюся на один бок. Виной тому, по всей видимости, была сломанная ось, о чем сообщало лежащее поодаль колесо. Эдгар оглядел все вокруг, не понимая, куда подевался возница. Его внимание привлекло нечто иное. У обочины, совершенно не волнуясь о происходящем, собирала цветы необычайно красивая девушка. Рядом с ней, словно паж около прекрасной принцессы, крутился ребенок, одетый в белоснежную блузу, светло-зеленый бархатный жилет, такие же короткие штанишки и легкие кожаные боты. Мальчик лет 12 помогал ей, словно преданный песик, таскающий палочку. То и дело отбегал, срывал и приносил цветок, на который указывала девица, а она, благодарно улыбнувшись ему, добавляла новый стебелек к уже имеющемуся букету. Если девушка, казалось, вовсе не заметила появления незнакомых лиц, то мальчишка резко обернулся и посмотрел на Вирторная цепким, удивительно взрослым взглядом. Впрочем, тот не обратил на мальчика большого внимания, поскольку дети его интересовали мало. А вот красотки, особенно такие, совсем наоборот. «Наверняка она еще невинна», — сглотнув слюну, подумал Эдгар. «Да чего же хороша!» Красиво уложенные черные волосы, кукольное личико с ямочками на пухленьких щечках, весьма заманчивых размеров грудь, широкие округлые бедра, из-под подола виднелись стройные ноги, обутые в высокие, немного не по сезону сапожки, из тонкой бежевой замши. Вообще, одетая в кремового цвета платье с рукавами-фонариками, доходящими до сгиба локтя, девушка напоминала свежую, с пылу с жару, аппетитную булочку, к которой так и тянулись руки. Да и не только руки, если уж говорить на чистоту. Этот тип женщин Вирторный любил больше всего. Особенно нравилось соблазнять невинных, неопытных барышень. С детства, выросший под жестким давлением матери, он умел быть нежным и обходительным, и как будто отыгрывался на этих застенчивых, беззащитных созданиях. Ему доставляло радость и какое-то изуверское удовольствие вскружить голову, влюбить, а вдоволь натешившись бросить бедную, наивную девушку, найдя себе новую жертву. «Эдгар Вирторный», спешившись и подойдя к милашке, представился он с галантным поклоном. «Надеюсь, столь прекрасная госпожа не откажет в удовольствии ей помочь. И куда, позвольте спросить, подевался ваш возница?» Девица захлопала большими, темно-карими глазами с длинными, густыми ресницами и очаровательно улыбнулась. «Нория Вирсонель, а это мой младший братик Люстен. Он не разговаривает, но все понимает». Ласково погладила брата по длинным, волнистым волосам, собранным сзади в конский хвост, как носят многие офицеры. Эдгар стал рассматривать бросившего на него быстрый, пытливый взгляд мальчишку. Бледная кожа, слегка вытянутое лицо, тонкие черты, узкие губы и блеклые, будто выцветшие глаза. Такое лицо больше подошло бы девочке, нежели будущему мужчине. Но при этом острый, колючий взгляд, словно ребенку лет 30, не меньше. «Больной, наверное», — решил Вирторный. «Какой-то тусклый, словно маленький старичок». «Я начальник охраны артефактного комплекса Ока Бога», — с ноткой хвастовства заявил он, и это произвело впечатление. «Ох, это тот огромный маяк на берегу! Просто чудо какое-то!» — восторженно воскликнула Нория, обращаясь к брату. «Люстен, слышишь? Этот благородный господин словно послан нам богами!» Затем обратилась уже к самому Эдгару. «Мы с братом просто мечтаем посмотреть на него вблизи. Специально сегодня решили поехать, но вот случилась такая неприятность. Возница отправился в ближайшую деревню, чтобы привести помощь, но что-то его уже долго нет». Она развела руками и вздохнула с такой детской непосредственностью, что начальник охраны невольно умилился. «Немедленно отправлю гонца в комплекс, пусть пришлют повозку, и лично проведу для вас экскурсию, а в это время мои люди починят ваш экипаж». «Люстен, я не могу поверить! Нам покажут этот маяк изнутри!» Девушка радостно взвизгнула и подпрыгнула на месте, захлопав в ладоши. Ее брат растянул и без того тонкие, как ниточки, губы, состроив такое лицо, что начальник охраны даже не сразу понял. Мальчик радостно улыбается. «Ну точно ненормальный», — уверился в своей догадке офицер. «Но перед Норией нужно быть с ним поласковее. Похоже, она очень любит этого дефектного уродца». Вскоре вернулся отправленный за повозкой гонец, и, усадив в нее приглянувшуюся девушку вместе с ее братом, взобрался в седло и поехал рядом, продолжая начатую беседу. На въезде в комплекс, как и положено, помимо караула, дежурил высокий, пожилой маг с амулетом, проверяющий всех входящих. Он сунулся было к пассажирам, но начальник охраны его грубо одернул. «Берчерен, вы что, не видите? Они со мной!» «У меня приказ архимага!» Пожав плечами, презрительно возразил ему чародей, подчиняющийся другому ведомству и недолюбливающий Эдгара. «Никто не пройдет в комплекс без проверки на запрещенные амулеты!» Вирторный пошел пятнами. Было неловко перед этой обольстительной девицей, которая уже почти смотрела ему в рот, согласная на все. А тут такой удар, принижающий его в глазах пассии. Он собрался уже устроить поганцу выволочку, хотя формально тот был совершенно прав. Но ситуацию разрядила сама девица. «О, ничего страшного, господин маг. Вы же маг, верно?» Приветливо улыбнулась ему Нория, обратив внимание, что его одежда отличается от солдатских доспехов. «Нам с братиком совершенно нечего скрывать. Мы не носим с собой ничего опасного. Вот только две лечилки на всякий случай», — указала она на свою обширную грудь и тощую шею брата, где висели тоненькие цепочки с небольшими амулетами. «И еще вот колечко-накопитель на случай, если энергии в лечилке не хватит. Папа меня сильно любит». Девушка смущенно опустила глаза, и улыбнувшийся маг теперь уже, будто нехотя, быстро провел вокруг них жезлом, подтвердившим ее слова. «Простите, это моя обязанность!» — поклонился он Нории, отступая с дороги, не желая встретиться взглядом со вздорным начальником охраны. «Добро пожаловать в береговой артефактный комплекс Ока Бога!» Эдгар сразу же провел свою новую пассию с ее недоделанным братцем на самый верх, где открывается чудесный вид на море, часть Золотой бухты, а иногда в ясную погоду можно даже рассмотреть в приближающий артефакт высокий берег острова Разбитое Сердце. Продумав все наперед, он слегка замешкался и пропустил первым на узкую винтовую лестницу сопляка. Затем галантно уступил даме, и теперь весь довольно долгий путь наверх любовался ее шикарной попой. Ему стоило огромных усилий сдержаться, не протянуть руку, чтобы помять эти пышные, сдобные булочки. Часовые, стоящие на каждом этаже башни, тоже не упускали момент отвлечься от своего нудного занятия и попялиться на красотку, хоть какое-то развлечение. «Ох, как же тут красиво!» — отдышавшись после долгого подъема, восторженно воскликнула девица, обращаясь к брату. «Смотри, смотри, Люстен!» Тот не спеша подошел к одному из четырех огромных до пола смотровых окон, уперся в него руками и лбом, словно решил выдавить наружу и вывалиться с огромной высоты прямо на мокрые камни, по которым прокатываются, разбиваясь в серо-белую пену, беспокойные волны. «Осторожно!» — испуганно воскликнула Нория. «О, не стоит волноваться, моя дорогая!» Вирторный покровительственным тоном поспешил успокоить ее. «Эти стекла нелегко сломать. Уверяю, такое не под силу даже очень крепкому мужчине, тем более ребенку». Виновник переполоха отлип от окна, совершил круг по комнате, выглянул в каждое из них и, подойдя к сестре, стал делать какие-то знаки руками. «Люстен просит показать помещение, где происходит управление этим чудом», — перевела просьбу брата девушка. «Вот мелкий засранец», — поморщился начальник охраны. «Если командующий узнает, что зал управления посещали посторонние, могут быть неприятности, а он точно узнает, мигом доложат, сволочи». Девушка, заметив, что их гид сомневается, сделала умильно жалостливое личико. «Эдгар, ну пожалуйста!» — законючила она. — Ты же мне не откажешь». Она подошла к все еще сомневающемуся начальнику охраны и, обняв за шею, чмокнула в щеку. «Шандабол с ними! Сегодня же вечером завалю эту дуру в кровать!» — решился, наконец, Вирторный. «А старый хрыч, может, и не узнает!» «Все ради вас, дорогая!» — обняв покрасневшую девушку за талию, ответил он. «Но за это будете мне должны ужин вдвоем, только вы и я!» Нория смущенно рассмеялась, опустив глазки, и кивнула головой. Обратный путь по лестнице Эдгар шел тоже сзади и, словно озабоченный школяр, пытался сверху заглянуть ей в декольте. Спускаться пришлось долго. Зал управления находился глубоко под землей. Проходы на нижних уровнях становились все уже. Воздух более затхлый и сухой, несмотря на близость к морю. Похоже, с гидроизоляцией комплекса всерьез работали маги земли и воды. К счастью, освещались помещения магическими светлячками, иначе от копоти свечей, факелов и масляных ламп невозможно было бы дышать. Наконец подошли к толстой, укрепленной металлическими листами двери, около которой стояли двое часовых с массивными алебардами. Наверняка для психологического воздействия на потенциальных агрессоров. Потому что оставалось загадкой, как можно хоть сколько-нибудь эффективно действовать столь неподходящим оружием в такой тесноте. Впрочем, на боку у каждого висел короткий меч, словно созданный для подобных условий. Узнав своего командира, часовые вытянулись в струнку и приняли, как положено хорошим солдатам, лихой и придурковатый вид. Вирторный приложил ладонь к какому-то углублению в стене, которое тускло светилось ровным белым светом. Через несколько мгновений артефакт опознал входящего. Свечение вокруг ладони стало зеленоватым, а тяжеленная дверь с негромким звуком отъехала в сторону и скрылась прямо в стене. Когда они втроем вошли в небольшое квадратное помещение, дверь за ними быстро вернулась на место. Вирторный взглянул на явно оробевшую Норию, которая, как и ее придурковатый братец, остановилась, едва переступив порог, и испуганно озиралась вокруг. Зал управления артефактом представлял из себя комнату, словно вырубленную в темно-серой каменной породе, возможно, в базальте. Шириной 10 на 10 шагов, естественно, без единого окна. Высота потолка, уходящего в темноту, не поддавалась определению. В центре размещался большой круглый стол, целиком вырезанный из глыбы белоснежного мрамора с редкими черными прожилками. Вокруг него располагались три удобных на вид кресла, но занято было лишь одно, остальные пустовали. Ровно в середине стола имелось углубление. Из него выступал наружу усеченный конус около метра в основании и такой же высоты. Строго над ним, переливаясь разными цветами, висела в воздухе небольшая сфера, размером с два сложенных вместе кулака. Она становилась прозрачной, затем матово-черной, а через миг по ее поверхности проносились хаотичные всполохи, напоминающие северное сияние. Вокруг сферы по своим орбитам крутились несколько шариков поменьше, периодически посылая в нее короткие ветвистые молнии. Над всем этим из тьмы потолка спускались примерно две дюжины серо-стальных стержней из непонятного материала разной толщины, не доходя до вращающегося в воздухе артефакта около метра. Если бы вошедшие обладали магическим зрением, они бы увидели поразительную картину. Из земли, сквозь усеченный конус, вверх поднимается огромный, плотный поток магической энергии. Затем попадает в артефакт-сферу, где удивительным образом преобразовывается. Выходя из нее, разделяется на потоки, которые импульсами устремляются дальше, перетекая на свисающие с потолка стержни, и по ним уносится вверх, напитывая невероятной мощью весь магический комплекс. За столом сидел молодой человек, одетый, как тот маг, проверявший их на входе, явно тоже одаренный. У стены на небольшой кушетке развалились двое офицеров и увлеченно резались в какую-то игру, похожую на нарды. Увидев так не кстати явившееся начальство, они испуганно вскочили на ноги. Вирторный тоже на зрение не жаловался и собрался было устроить показательную порку. Но неожиданно все пошло совершенно непредсказуемым образом. Внезапно заговорил числящийся немым братец Нории. Если, конечно, так можно назвать этот свистяще-шипящий клёкот. «Нашел!» — указал рукой на крутящуюся сферу. «Фотон!» Подошел к ничего не подозревающему магу, который так и продолжал сидеть за столом, и, взяв того за голову, с невероятной для ребенка силой свернул ему шею. Хруст позвонков в пустом помещении раздался неожиданно и громко, как щелчок плетью. Столкнув мертвое тело на пол, мальчик вдруг стал срывать с себя одежду. В сторону полетели жилет и блуза, а под ней обнаружилась какая-то грязно-белая ткань, обернутая несколько раз вокруг туловища. Очень старая, даже ветхая на вид, она была покрыта мелкой сетью рун, написанных чем-то подозрительно напоминающим засохшую кровь. Быстро размотав ее, аккуратно положил странную вещь на стол. Похоже, находясь на теле ребенка, она каким-то образом влияла на него, и теперь, освободившись, Люстен начал стремительно меняться. На пальцах появились внушительные когти. Глаза стали ярко-красного цвета с жуткими вертикальными зрачками, а рот, полный острых клиновидных зубов, растянулся едва ли не до ушей. Происходящее настолько заворожило присутствующих, что они не могли даже пошевелиться. Все в ужасе уставились на невероятное зрелище. Никто не заметил, как стоящая неподалеку от начальника охраны девушка наклонилась и вынула из высокого сапога тонкий трехгранный стилет. Молниеносным, словно бросок кобры, движением она вогнала отточенную сталь в глаз Эдгару с такой силой, что кончик, пробив кость, вышел из затылка. Бедняга умер, даже сам не заметив этого. «Можешь и дальше пялиться на мою задницу, но только одним глазком», произнесла Нория, вытирая оружие об рукав лежащего навзничь начальника охраны. В этот момент стоящие на вытяжку офицеры наконец вернулись в реальность и поняли, что здесь творится какая-то дичь. «Полукровка, разберись!» — крикнула девушка, мотнув головой в их сторону. «Иха, полутемон!» — огрызнулся братец и с невероятной скоростью метнулся к схватившимся за оружие офицерам. Один уже успел вытащить длинный широкий кинжал. Но существо, слабо похожее на человека, резким взмахом когтистой лапы разорвало ему горло. Не успело мертвое тело упасть, как полудемон уже вонзил зубы в шею второго и с наслаждением пил горячую кровь. Покончив с обоими, монстр одним движением запрыгнул на стол. Подхватил и развернул принесенную на себе ткань, оказавшуюся похоронным саваном, к тому же уже использованным по назначению. Ловким движением накинул его на крутящуюся сферу, обмотал и резко сдернул с места. В помещении мгновенно погасло все освещение. Очевидно, магическое питание комплекса было нарушено. В полной тьме раздался негромкий звук, словно кто-то щелкнул пальцами. и комната осветилась появившимся магическим светлячком. «Ну что, мелкий, все в порядке?» — с усмешкой спросила девица. «Тогда пора уходить, нас там заждались очень большие деньги». Она указала на свое кольцо с прозрачным камнем. «Тебе нужна подпитка от накопителя?» «Нет», — прошипел полудемон. «Тот вкусный господин славно меня наполнил». Он создал плетение, и в паре шагов от них заколебался воздух. Девушка хихикнула и без раздумий шагнула в портал. Полудемон, держащий под мышкой завернутый в саван артефакт, скользнул следом. Через мгновение портал схлопнулся. Тут же потух, висевший в воздухе светлячок, и помещение погрузилось в кромешную тьму.